Глава 10. В барьер вокруг Джархана Али угодила стрела. Вероятно, ее постигла бы та же судьба, что и мои заклинания, но стрела была непростая. Грянул хлопок, и щит моего неуязвимого врага наконец лопнул, а стрела продолжила свой полет. К моему огромному сожалению, барьер все же чуть замедлил ее, и этого мгновения хватило, чтобы автор по-змеиному молниеносно уклонился. Стрела, метившая ему в горло, угодила в плечо. Но вслед первой стреле летели новые снаряды, и я почувствовал крик облегчения, рвущийся из горла. Увы, преждевременный. Джархан Али отскочил в сторону и вычаровал новый щит за какую-то долю секунды. Все снаряды и магическая атака мистера Паркса прошли мимо, либо осели на новом куполе. Джархан Али выпрямился и расхохотался. «Вы вовремя, дамы и господа! Сделаем наше шоу зрелищнее!» Я заметил, что его правая рука практически бездействует, и вспомнил, что он в аппарате подлинной смерти. Видимо, эта штука реально повредила ему плечо. Неужели даже после такого он не разлогинится? Но Джархан Али не спешил бежать с поля боя, он вдруг заговорил на незнакомом мне языке. Черные камни за его спиной запульсировали, наливаясь еще большей чернотой. Послышались чавкающие звуки, а потом крики моих друзей. Что-то лезло из болот. Я силился повернуться, но черные щупальца удерживали мою голову. Одно из них заползло мне на лицо, пытаясь заткнуть рот. Я дернулся изо всех сил, и неожиданно правая моя рука вырвалась из захвата. Возможно, заклинание ослабло, когда Джархан Али отвлекся. Я перехватил щупальце, ползшее по моей щеке, и рванул, а потом сложил пальцы, собираясь скостовать огненный шар из какой-то немыслимой позиции, но вдруг вспомнил, что у меня нет маны. Открыв инвентарь, я трясущейся рукой схватил бутылочку с синей жидкостью, опрокинул в рот, а потом вытащил короткий меч. Джархан Али словно в трансе повторял и повторял серию жестов. Вывернув руку, я попытался мечом убрать чертовы щупальца, но клинок застрял в проклятой дряни, и я, дернув несколько раз, выпустил рукоять. Следующая попытка пришлась на кольцо, удерживавшее левую руку, но оно было склизким, и мне никак не удавалось подцепить его. Между тем голубой индикатор немного подрос. Едва дождавшись последней единицы, я во второй раз вывернул руку и попробовал вызвать фаербол. Ни черта не получилось, потому что я просто не мог двигать кистью руки, находящейся в таком положении. И еще я не мог держать глаза на цели, что было важнейшим условием почти любого направленного заклинания. Я глубоко вздохнул, зажмурился и начал жест, держа руку на отлете, и как только ладонь ощутила привычное жжение, убрал ее за спину изо всех сил, стараясь представить себе цель и направление удара. Топь громко зашипела и ослабила хватку. Я освободился несколькими сильными рывками и вскочил. На глаза попался мой меч, торчащий и скорчащийся в огне черной массы. Я ухватил рукоять и вытащил его, потом поднял голову и увидел Джархана Али, все еще сосредоточенного на своем касте. Я шагнул к нему, но тут на вершине холма появилась одна из тварей, призванных этим ублюдком из болот. Низкорослая, поросшая мхом, с горящими желтыми глазами и когтями длиной в полфута. Существо неслось в мою сторону длинными скачками. Я едва успел поднять щит, и болотник увяз в куполе, размахивая неожиданно длинными передними лапами. Улучив момент, я разжал пальцы, и щит погас. Тварь рухнула на землю, я шагнул вперед и ударил прямо в шишковатый череп. Голова твари лопнула, словно гнилой арбуз, обдав меня дурно пахнущей слизью. «Вы убили болотника. Критический удар — минус 16 хп. Получено 266 очков опыта». Джархан Али смотрел на меня с одобрением, потом повернулся и взмахнул рукой. Без линзы я не видел, что именно происходит на реке, но серое пятно водоворота разглядел. Он утопил еще одну лодку. Я бросился прямо на переливающийся купол его щита, рубанул, собрав все силы, и в следующее мгновение полетел носом в землю, потеряв равновесие и чудом не отрубив себе ногу клинком. Вскочил, дико озираясь. На холме было пусто. Я посмотрел на реку. Там что-то происходило, но я не мог разглядеть. Линза, скастованная Джарханом Али, исчезла. Тогда я открыл инвентарь и вытащил свою старую подзорную трубу. В городе Экаче в ней заново отполировали стекла, изображение стало гораздо чище, чем было во время войны. Я увидел реку и доски, плывущие по воде, поводил трубой туда-сюда и... вдруг наткнулся на нее. Лодку. Последнюю из трех. В ней было человек 5 или 6, и видно было, что судно сильно перегружено. И еще в лодке была Яна. Она стояла, наклонившись над кем-то, кто лежал на дне лодки. Ее капюшон исчез, и я узнал ее по волосам. Вдруг грянул голос, и от неожиданности я чуть не уронил трубу. Они взобрались на холм с северо-запада, покрытые грязью и тиной, окровавленные и страшные. Мои самые лучшие на свете друзья. «Что произошло?» — спросил Фродо, не опуская лука. «Где он?» «Исчез», — сказал я. «Может, разлогинился, а может, нет. Я должен лететь». «Куда?» Я не ответил и согнул колени. «Ворчан, стой!» Но я, не слушая его, оттолкнулся ногами, надеясь, что мне хватит маны. Должно было хватить. «Возможно, — думал я, — получится отбуксировать лодку на южный берег». Взлетая, я смотрел на реку и не видел, как Джархан Али вновь появился на холме в нескольких шагах от моих друзей. Он увернулся от стрелы Фродо, отразил заклинание мистера Паркса и шарахнул по близнецам тараном, который выкинул обоих за край площадки на вершине холма. А потом автор заговорил на своем непонятном языке, и черные камни снова ожили. Мой полет замедлился, как будто воздух, сквозь который я летел, уплотнился. Через него приходилось продираться. Я увеличил тягу сколько мог, но и сопротивление возросло. И я во второй раз за сегодняшнюю ночь почувствовал, что пойман. Невидимая сила все быстрее притягивала меня к земле, и тогда я заорал, проклиная грёбаного автора самыми черными словами, какие знал. Я требовал, чтобы чертовы камни немедленно отпустили меня. И вдруг невидимые веревки исчезли. Я вылетел, словно пробка из бутылки шампанского, но в этот момент сгорела последняя единичка маны, и я с воплем рухнул на землю, едва не угодив спиной на один из ненавистных камней. Удар был так силен, что я на мгновение выключился, а когда пришел в себя и смог приподняться, увидел, как Джархан Али расправляется с моими друзьями. Последними, кто оставался к тому моменту на ногах, были мистер Майерс и Милс. Старика спасал щит, подаренный молчаливым, однако он не спас от очередного тарана, после которого мистер Майерс покинул холм вслед за близнецами, а вот Милсу повезло гораздо меньше. Это был опытный и бесстрашный воин, но Джархан Али не дал ему ни малейшего шанса. Рука автора исторгла пламя, которое мгновенно охватило бойца со всех сторон, послышался леденящий кровь вопль, и в воздухе запахло паленым. Я попытался вскочить, но тут же со стоном рухнул обратно. Левая нога торчала под неестественным углом. Перелом. Крайне редкая и неприятная штука, которая не исчезнет, пока мне не вправят кость. Огонь опадал, но фигура Милса не появилась. Он превратился в мельчайший серый пепел, которому предстояло быть развеянным над этими проклятыми болотами. Джархан Али шел ко мне, и в его глазах плясало по огоньку. Я не мог в это поверить. Неужели мы проиграли? Я раскрыл инвентарь, но запасы маны кончились. Клинок был потерян, а на то, чтобы стрелять из лука, времени не оставалось. Против этого противника у меня больше не было средств. «Славно размялись», — буднично произнес автор. «Доставай свою подзорную трубу, если не хочешь пропустить финал. Я устал и не собираюсь творить очередную линзу». «Пожалуйста, я...» «Хватит, ворчан!» — прервал он меня. «У тебя был шанс, но ты не смог им воспользоваться». Я перебирал в голове аргументы, варианты сделок, угрозы, хотя и знал, что все это не поможет. Все мои резервы были исчерпаны. «Сделай это!» — прохрипел я. «И я найду способ превратить остаток твоей жалкой жизни в ад!» Он лишь усмехнулся в ответ, повернулся и поднял руку. Я закрыл глаза, но сразу же открыл снова. Там, на воде, сейчас произойдет самое страшное, что я только мог вообразить в этой жизни. Смотреть было невозможно, но и не смотреть тоже. Я не пытался вытащить подзорную трубу. Слишком сильно тряслись мои руки, чтобы разглядеть в нее сейчас хоть что-нибудь. К тому же я видел лодку и без всякой трубы. Течение прибивало ее к нашему берегу. Как странно. Ведь именно здесь, в Эквен, впадал крупнейший из его притоков. Разве это не должно было наоборот, подтолкнуть лодку к югу? Джархан Али резко опустил руку, и на поверхности воды появилось светлое пятнышко, которое начало быстро расти. Я закрыл глаза, призывая на помощь всех богов, каких только помнил. Открыл. Перегруженная лодка неслась к водовороту. Я закричал, забился, чувствуя, что с моим рассудком происходит что-то страшное, что-то необратимое. Лодка вошла в зону притяжения водоворота. Едва видимые фигурки людей стали прыгать в воду. Все, кроме одной, стоящей посередине. Я закрыл глаза. В голове плыла звенящая пустота. Открыл. Белая воронка все еще виднелась на поверхности воды. Лодки не было. Он был прав. Когда тебя ломают, сперва ты удивительным образом не чувствуешь ничего. Только удивляешься этому странному факту, стараешься подтолкнуть себя к тем чувствам, которые кажутся адекватными ситуации. Но при этом любые эмоции, мысли или действия становятся пустыми изнутри, словно китайские печеньки с предсказаниями. Когда он повернулся и склонился надо мной, намереваясь вправить мою ногу, я почувствовал легкий страх перед болью, и все. Моя жизнь в этом мире только что закончилась, а я боюсь боли в ноге. Это было совершенно поразительно. Я вдруг услышал свой собственный хриплый смех, удививший меня еще больше. Но остановиться я не мог. Приступ смеха охватил все мое существо и не прекратился, даже когда Джархан Али резко крутанул мою ступню. Я взвизгнул, но продолжал хихикать, сотрясаемый все новыми и новыми приступами. Тогда он пустил в ход свою пыточную молнию, и это дало результат. Боль была неимоверная, но припадок странного веселья отступил, и я был чуть ли не благодарен за это моему мучителю. «Ну вот и все, Брайан. Осталось короткое дело добить кое-кого из твоих дружков. Болото должно было позаботиться о них, но кто...» Он вдруг оборвал себя на середине фразы и выпрямился. На вершину холма с разных сторон ступили темные фигуры, замерцали поднятые щиты. «Не может быть!» — выдохнул Джархан Али. Фигуры медленно приближались, не сводя глаз с автора. На мгновение я подумал, что моему отряду каким-то чудом удалось перегруппироваться, но уже через секунду понял, что вижу перед собой незнакомых хищников. У каждого в руке было оружие, и непростое оружие. Улучшенные мечи, копья и шестоперы из городской казны. Кольчуги. У каждого магический щит и заметная даже невооруженным глазом выучка. Это была элита хищников. Джархан Али досадливо поморщился. Командир хищников, лысый худой вампир с необыкновенно бледной кожей, подал знак, и воины бросились вперед. Автор угостил их тараном, повалив двоих на землю, и блинкнул на два десятка шагов в сторону. Недовольное выражение не покидало его лица. Земля вокруг Джархана Али пошла волнами, выплевывая ползучие стебли опутывающих корней. Несколько желтых магических стрел, я таких еще не видел, попробовали на прочность его щит. Ладони автора вспыхнули, и магические путы превратились в пепел, но хищники не позволили отобрать у себя инициативу. Разбившись на пары, они атаковали противника с разных сторон, двигаясь быстро и слаженно, били по щиту, не позволяя оружию увязнуть глубоко. Превозмогая боль в ноге, я приподнялся, намереваясь встать, и вдруг заметил лежащий на земле предмет. Это была маленькая книжечка в сером кожаном переплете. Она лежала буквально в нескольких шагах от меня. Я подхватил книжечку, открыл инвентарь, запихнул находку в ближайшую свободную ячейку и вытащил лук. Возможно, увидев оружие в моих руках, хищники нападут, но я должен был попробовать пристрелить этого ублюдка. А потом я отправлюсь за ней. К ней. Где бы она ни была. но автор не принял боя. Все же его силы были, по-видимому, не безграничны, да и рука по-прежнему плохо слушалась его. Он снова блинкнул подальше от противника, а потом без всяких приседаний взмыл в темное небо. Несколько хищников, не раздумывая, бросились в погоню. Бледный командир повернулся и внимательно посмотрел на меня. На секунду я подумал, не всадить ли ему стрелу промеж глаз, но это могло привести к новым пыткам перед смертью, а пыток мне на сегодня хватило. «Приведите остальных, и пленных тоже», — приказал бледный, а потом решительным шагом направился ко мне. Остановившись в паре шагов, он криво ухмыльнулся, показав острые треугольные зубы. «Можешь опустить лук», — сказал он. «Мы не убиваем братьев, попавших в беду».